Соня огорченно повернулась к нему спиною и положила фотографию на свой столик. «Мне жаль, Стани», — сказала фрейлин Постельберг. «Не знаю почему, но он не выходит у меня из головы». «Послушайся меня, брось Венецию и скучного Вайнера и поезжай к своей тетке в Будвайс, как в прошлом году». Соня скроила гримасу и решила, что не стоит отвечать. «Как райская птица», — произнес, нагибаясь над свою конторкою мистер Браун, машинально, во время складывания, подыскивая правильное сравнение для красоты Георга Вайнера. «Тебе-то легко, конечно», — продолжала Клара Постельберг. «Ты уже завтра будешь бог весть где порхать, когда он придет сюда и устроит нам скандал. Наслушаемся мы тогда упреков от него». Так это было и на прошлой неделе, когда ты с Вайнером поехал в театр. Он пришел в выступление, когда не застал тебя. Вел себя совсем как дикарь. Жаль, что тебя не было при этом. Ревел, как... «Как сибирский медведь», — дополнил мистер Браун, все еще находясь во власти зоологических представлений и не зная точно, о чем в данное мгновение идет речь. «У него нет никаких оснований волноваться», — спокойно сказала Соня. «Я уже ему не раз говорила, что между нами все кончено навсегда. Впрочем, вы можете ему в самом деле сказать, что я поехала к тетке в Будвайс». Господин Нойгойзль отложил в сторону перочинный ножик, при помощи которого достиг важного усовершенствования в механизме своих часов. «Если вы воображаете, — сказал он Соне, — что ваш отставной друг не вполне точно знает, что вы замышляете, ну и пусть знает, — перебила его Соня. — Тем лучше. У меня нет причин играть с ним в прятки. Где вы его встретили? Вчера вечером он подсел ко мне в кафе «Систиния», — сказал господин Нойгойзль, щелкнув крышкой часов и положив их в жилетный карман. «Я собирался спокойно читать газету, но это мне не удалось. До 9 часов мне приходилось непрерывно внимать его любовным жалобам, а от 9 выслушивать его мстительные замыслы. Это меня очень интересовало», — иронически заключил господин Нойгойзль. «Какой у него был вид? Очень взволнованный», — спросила с любопытством фрейлин Постельберг. «Сначала он очень волновался, но под конец у него возникла одна идея, и тогда он успокоился. Он что-то говорил о 600 кронах, которые собирается раздобыть, и о том, что на эти деньги намерен поехать с фрейлин Гартман в Париж или на Ривьеру.